Глава 11. Событие 22. «Эк, тебя разнесло-то!» — укорял Сидор Марфу, в которую угодил артиллерийский снаряд. «Что сразу дураков не убивает, то делает их еще дурнее». Пистолет М1911, хромированный, сверкающий в лучах восходящего солнца, смотрелся в этом месте дико. Для кино делали, и девушек впечатлять. Но черного не было. Брехт эту штуковину сунул назад в кобуру, поняв ее неуместность, и перекинул из-за спины пистолет-пулемет Томпсона. На горку эту пулеметную рассыпным строем бежало около сотни японцев. Иван Яковлевич кровожадным маньяком не был, в отличие от героев-писателя Поселягина, что остался в прошлом будущем, но стрельнуть из этого девайса хоть раз в супостата хотелось. Руки, может, не чесались, но проверить игрушку, прозванную чикагской пишущей машинкой, в деле желание имелось. Не пришлось. Во всем японцы виноваты, они лодыри. Сказали же им командиры окоп откопать. Нет, узкую и короткую щель выдолбили. Прибежал Брехт к месту встречи с противником, запрыгнул в окоп и понял, что 20 погранцов в него тупо не влезут в дополнение к его диверсантам. Вылез и отвел Устюгова за кучу камней, что японцы для пушки насыпали. «Петр Петрович, тут вам придется под пулями на голой земле лежать. И кроме того, нас могут слева обойти. Там высота или сопка заозерная». Махнул рукой на запад. «Выдвигайтесь туда и держите наш фланг. И о своем озаботьтесь. Еще левее высота безымянная. Туда пару человек пошли». «Понял». Пограничник покричал минуту своих созывая и увел их на соседнюю сопку. До нее метров 800, может, чуть больше. В реальной истории именно на ней все основные действия хасанского конфликта и заварились. Пока Иван Яковлевич разговаривал с пограничником, пока тот созывал своих, пока соратники растворились в зарослях деревьев, хоть и без листвы, но достаточно густых, уже в 30 метрах ничего не видно. Диверсанты начали стрелять по приближающимся японцам. Не залпами. Каждый выцеливал своего клиента и стрелял, когда выстрел гарантированно позволял уменьшить число спринтеров. Брехт заскочил в окоп. Опять пристроил на каменный бруствер свою пишущую машинку. Готовясь бить по японцам. И увидел в сотни метров внизу уже их грязно-зеленые спины. Достать очередь еще могла, но стрелять не стал. Явно не последняя атака, и патроны еще пригодятся. Оставив Томпсона в покое, Иван Яковлевич взял в руки бинокль и осмотрел диспозицию противника. Прямо внизу, метрах в 300, находился лагерь противника. Чуть западнее — еще один. Там сейчас бегали люди. Что происходит на том берегу реки, видно не было. Самое интересное, что там уже Корея. Правда, сейчас и Манчжоу-го, и Корея оккупированы Японией. А Корея даже входит в состав их империи. Под ружьем у Хирохита сотни тысяч человек, и вскоре он их организует, подтянутся с Манчжоу-го из Кореи. А пока там очухаются, неплохо было бы лагерь японцев напротив зачистить, а потом и соседей на ноль помножить. Федор. Брехт вылез из окопа и подошел к артиллеристам, что разворачивали ближайшее орудие. Сможешь вон по тому лагерю попасть? «Погодьте чуток, Иван Яковлевич, сейчас настроим эту реликвию, и ясно станет. Из таких стрелять приходилось. Это же крупповское орудие. Оно позволяет даже на 5 градусов вниз ствол опускать. Попробуем. По второму лагерю так гарантированно. Он на склоне сопки Богомольная. Как раз с нами на одной высоте. Прямой наводкой бить можно». «Пока по-ближнему попытайтесь». Брехт в окоп назад не пошел. «Чего там делать?» — проверил оба пулеметных расчета. Японцы делали под себя, и теперь фланги из-за гор камней не простреливались, а сами пулеметчики были не прикрыты с боков. Вот сейчас оба расчета и занимались перекладыванием боковых стенок гнезд. «Не спешите. Время есть. Аккуратно камни складывайте». Остановил кидающих булыжники пулеметчиков. Запаренные красноармейцы остановились и стали работать спокойней. Удовлетворенный Брехт вернулся к пушкарям. Те уже развернули одно орудие, подготовили его к стрельбе и сейчас пытались навести его на копошащийся внизу лагерь. «Не получится», — на взгляд определил Иван Яковлевич. «Угол явно больше 5 градусов». Но артиллеристы удивили. «Вшестером приподняли орудие сзади, как это называется у таких пушек, лафет, и вкатили на подготовленные булыжники. Теперь ствол точно смотрел на лагерь японцев. «Откат все настройки собьет. Медленно будем стрелять», — развел руками командир батареи. «Как получится, Федор Семенович. Начинайте». Ушел в окоп. Японцы за это время бросили бегать туда-сюда, как тараканы на кухне при включении света, и организовали новый штурм пулеметной горки. На этот раз тактика поменялась кардинально. Теперь товарищи использовали кусты и камни в качестве прикрытия, а на проплешинах передвигались по-пластунски. Молодцы. Сработало бы против другого подразделения, но тут собралось почти 30 снайперов, да еще у всех замечательные цейсовские прицелы, точнее их аналог, которые стали по лицензии выпускать на Подольско-оптическом заводе. Оптический винтовочный прицел образца 1930 года. Сокращенное наименование ПТ. Четырехкратный. Стрелять начали по готовности. Каждый успел сделать выстрела по 3-4, когда за спиной грохнуло орудие. Блин, блинский. 75-й калибр! Это громко! Уши заложило капитально. А ведь Федор криком предупредил. «Батарея! 333!» Наивные албанские юноши, которые видели стрельбу из пушек только в кино, слышали, как командир грозно кричит «Батарея! Огонь!» Тут не кино. Никто так в артиллерии не кричит. Все вместо «огонь» используют 333. Это является чем-то вроде обратного отсчета до выстрела, который происходит ровно по команде 3. Предшествующие команды позволяют расчетам подготовиться к одновременному выстрелу из всех орудий батареи. У Брехта пока одна пушка стреляла, но команда в подкорку въелась. Что мешало во время этой считалочки рот открыть? Событие 23. Троцкий еще и потому обижался на Ленина, что вождь его политической проституткой называл, а подарки к 8 марта почему-то не дарил. Иван Яковлевич помотал головой, потом, как учили, сделал несколько глотательных движений. Чуть отпустило, звон в ушах почти прошел, и вату из них частично повытаскивали. Взглянул на лагерь самураев. Не зря хоть страдал. Почти зря. Там было до выстрела штук 5 деревянных домиков, и чуть в отдалении пара палаток. Домики стояли на месте, а вот палаток не было. Вместо них зияла приличная рыже-черная воронка, и поднимался по ее периметру дымок. Оглянулся. Артиллеристы снова накатывали орудия на камни. Нет, нужно перебраться отсюда подальше. Только Брехт хотел из окопа выскочить, как над головой засвистели пули. Только теперь вспомнил о тех товарищах японских, что на сопку ползли. Сколько человек принимало в атаке участие первоначально, сказать было трудно. Не меньше 50. Сейчас по всем проплешинам лежали убитые или раненые, и их было прилично. Но из-за камней и кустов японцы теперь стреляли. Бросили из себя зеленых ящериц изображать. Неперспективное занятие. Не оценили зрители. Теперь стреляют. На что надеются? Окоп успели бруствером огородить, бойницы понаделать. Диверсанты огрызались редкими выстрелами, и огонь с той стороны становился все реже и реже, а вскоре и вовсе прекратился. «Товарищ комбат, готовы ко второму выстрелу!» — раздалось позади. «Взвод! Рты открыть!» — скомандовал Иван Яковлевич и головой махнул, разрешая Федору выстрел. «Нет, тут открывай рот, не открывай, один черт громко. Кто только в артиллериста идет, мазохисты настоящие. Нужно будет у докторов ваты попросить», — решил Брехт и посмотрел на результат стрельбы. «О, совсем другое дело! Один из домиков как корова языком слезнула!» «Еще несколько выстрелов, и с ближайшим лагерем будет покончено. Бог войны, мановением руки домики сносит!» В это время раздались приглушенные расстоянием выстрелы с сопки Заозерная. Выходит, из второго лагеря японцы все же послали людей в обход. Правильно он туда пограничников отправил. Ничего бы у самураев не получилось. Там два пулеметчика в засаде. Один с японским реквизированным станковым пулеметом тип 3 образца 1914 года, калибра 6,5 мм. Второй с немецким косторезом. Не жалко ни капельки. Пусть и пограничники постреляют. Нужно крепить братство родов войск. Еще ведь нет у погранцов пренебрежительного отношения к другим родам войск. Потом станут они пренебрежительно всех обзывать шурупами. Это пойдет от их неофициального девиза, гласящего, что пограничники — это щит Родины, а остальные рода войска — это шурупы. Какие еще будут? Ага, еще такой вспомнился. Железо, может быть, согнется, но пограничник — никогда. В это время на границе слышимости зажужжал самолет. Если бы Брехт его не ждал, то и не услышал бы. Ждал по той простой причине, что на нем должен был прилететь один из самых важных участников этого действа. А именно, кинооператор Андрей Тимофеевич Пирогов. И так уже кучу прекрасных кадров пропустил. Или кадры у фотографов. А в документальном кино это как называется? Эпизодов? Нет. Сюжетов? Пусть будет сюжетов. Федор Семенович, продолжайте стрелять по ближнему лагерю. Как уничтожите, перенесите огонь на дальний. Соловьев за старшего. Я самолет встречать. Опять, блин, Блинский споткнулся. Чего бежал? Что решает одна минута? Чуть шею не свернул себе Брехт. Еще повезло, что в куст влетел. Весь исцарапался и опять рукав порвал. Но хоть жив и почти здоров остался. А нет, ногу еще знатно зашиб. Так что дальше хромать пришлось. Пока дохромал, большую летающую лодку уже разгрузили. Прибыло 6 человек. Андрейка с кинокамерой был. 3 сапера с небольшим количеством мин. Еще и 2 медиков прибыли. Военврач первого ранга Колосков Петр Петрович сейчас во Владивостоке лечит Мерецкого. Так что прибыл китайцы военврач третьего ранга Воронов Петр Михайлович с медикаментами. Осталось из намеченных к переброске только пара человек. Еще повар прибудет следующим рейсом и комиссар батальона Балабанов Василий Васильевич. Комиссар в батальоне всего-то без году неделю. Недавно прислали. Всего пару недель как. До этого был дедок из пролетариев, тоже Василий Васильевич. Прямо преемственность. Только фамилия была Зверев. На зверя не походил, на дедушку старенького походил. Дед Мазай настоящий. Так все и звали его. Дед. Бороды не носил, а вот буденовские усы и круглые троцкистские очки — это да. Он был, как говорится, отец солдатом. А еще фанат закаливания. Вечно босиком по утрам бегал. Даже по снегу и даже в 30-градусные морозы. Набрал хоть и небольшую, но и немаленькую группу поддержки десятков полтора человек. И в основном с ними и проводил время весь день. Закалял. В дела батальона почти не лез. Прочитает, когда передовицу из «Красной звезды» или «Правды», и опять его неделю не видно и не слышно. Лазят босиком по лесам, адепты здорового образа жизни. Одним положительным качеством дед точно обладал. Он был большевиком со стажем, аж с 1905 года, и его трогать сверху конкретно боялись. С Лениным и Сталиным в ссылках вместе сидел. С Троцким вместе воевал в Петрограде, а в 1927 году был один из тех, кто выступил резко против него. Одним из первых. Даже собрал подписи коммунистов Приморья под обращением к Сталину, чтобы Льва Давидовича расстреляли. Давидовича выслали из страны, а шебутного комиссара узнал весь Приморский край. Зачем его к нему прислали, Брехт понять не мог. То ли следить, то ли помогать. Помогал иногда. Приедет командир 21-й дивизии из Спаска Дальнего, чего требовать? Поделится чем дефицитным, а Брехт ему навстречу Василия Васильевича. Опа, а чего это комдив вдруг резко к себе в дивизию засобирался? И не нужно ему больше тракторов. Полезный был дед временами. Вот теперь прислали Балабанова. Тоже человек неплохой. Вреда пока никакого нет от него, а вот польза есть. Он оказался фанатиком радиофикации войск. Уже выбил кучу раций и организовал в батальоне кружок радистов. И раньше не обижали, а теперь как поперло. Иван Яковлевич давно хотел немного в этом деле попрогрессорствовать, но вокруг него уже столько странностей творится, что пора опасаться начинать. А была идея. Посотрудничать с заводом «Светлана» в Ленинграде по конденсаторам и радиолампам. Конденсаторы делать из слюды, она в Иркутске есть. Это Брехт точно из прошлой жизни помнил. А еще попробовать наладить производство стержневых ламп, уверенно работающих на частотах в 400 МГц. Это бы решило проблему помехоустойчивости. Даже Стеклодува в своей артели заманил, ну, в смысле артели Дворжецкого. А потом решил осетра урезать, пока органы в покое оставили. Художественную артель Павла Звонникова, что нашли во Владивостоке на Первой морской улице, перебазировали к себе под бок. Построили хорошие печи, дали учеников, и работают они теперь, почти шедевры выдавая, Брехт им иногда советы и эскизы подбрасывает, а до производства радиоламп дело, к сожалению, не дошло. Вот сейчас эта японская заварушка закончится, и можно будет попробовать замутить эти ноу-хавы через комиссара, самому не подставляясь. Событие 24. Стук в дверь в 3 часа ночи. Кто там? Жан-Клод Ван Дам. Вот сейчас как выйду, не всем четверым вам наваляю. Второй самолет прилетел через 10 минут. Маленькая летающая лодка Ша-2. Если ей лететь почти 4 часа, то она ночью вылетела. А в ней, в лодке, сюрприз. Прилетел Балабанов. Не выдержал комиссар. В бой потянуло. Что ж, назад не выгонишь. Приветствую, Василий Васильевич. Андрейка поднимался на сопку почти на коленях. Иван Яковлевич себе зарубку сделал, что нужно красноармейца Пирогова потом погонять. Физподготовку подтянуть. То, что у тебя творческая жилка есть, совсем не значит, что мышцы должны быть дряблыми. Вон, автор сценариев, режиссер и актер Жан-Клод Ван Дам. Вполне себе с мышцой. Будем и из Пирогова делать Джеки Чана. Забрались с кинооператором и комиссаром в окоп и огляделись. Снимать Андрейке было нечего. Ну, разве десятки трупов японцев, разбросанных живописно по склону сопки? Орудие за тот неполный час, что Брехт отсутствовал, успело полностью помножить на ноль ближний лагерь, и теперь споро разделывалось с дальним. Там мудрить закатыванием орудия на камни не надо было, и расстояние в 1,5 километра не мешало делать артиллеристам очень быстро и качественно свою работу. Во втором лагере на сопке Богомольная все было в дыму и пламени. Рассмотреть разрушение было невозможно, и даже не ясно, а не пора ли эту вакханалию прекратить. «Федор, отставить стрельбу!» — докричался до увлекшегося командира батареи, и тишина настала. «Классно. Андрей, сними тут все, что получится. Как там у вас положено, сначала панораму общую, а потом приближай. Японцев поснимай, и пожар тут несколько раз». «Сколько минут?» «Ну, минут 5. Пока один черт, тут снимать больше нечего». И только это сказал, как бы совито загудели оба пулемета. И немецкий, и японский. Из окопа, по кому они там палят, было не видно, но сама стрельба вызывала серьезную тревогу. Пограничники молчали, не стреляли. А это могло быть в 2 случаях. Либо патроны кончились у пограничников, либо сами пограничники. «Вот дурак старый», — ругнул себя Брехт. «Помнил же, что у них мало патронов. Хотя, чем мог помочь? У него такого калибра патронов нету». Чтобы не создавать путаницу со снабжением, в батальоне нет ни одной винтовки Мосина. Все Арисаки, и у них калибр поменьше. Выбрался из окопа одновременно со Светловым и комиссаром Балабановым. Ползком, чтобы под шальную пулю не подставиться, переползли на ту сторону укреплений к оборудованному японцами пулеметному гнезду. У пулеметчика как раз коробка с патронами закончилась, и он ее менял. А немец короткими очередями огрызался, давая возможность напарнику перезарядиться. Лезть под руку Брехт не стал. Отполз чуть от груды камней и взглянул вниз. Ползли и отстреливались из-за камней и кустов несколько фигур в японской серо-зеленой форме. Эх, опять Андрейки нет. И тут прямо над ухом застрекотала кинокамера. Твою ж налево, так и заикой можно сделать. Этот кинооператор стоял в полный рост и, держа на плече эту бандуру, умудрялся еще и ручку крутить. Брехт уже совсем было собрался повалить безумного Эйзенштейна, как заговорил вновь трофейный пулемет, и японцы, не выдержав огня, стали откатываться, прекратив стрелять. Одна цель у них осталась — жизни унести свои, подальше от этих косторезок. Кончились опять патроны в коробках, и стрельба утихла. Только стрекот кинокамеры и звук осыпаемых бегущими японцами камней нарушали тишину утра на сопке «Пулеметная гора». И тут опять под боком забабахало. Это Светлов стал палить из своей снайперки вслед убегающим японцам. И у него обойма кончилась. Тишина. Нет. Видимо, дым развеялся во втором лагере, и артиллеристы опять цели увидели. Бабах! М-да. Война — это громко.